Южную заставу охранял Уцисы. Юг относится к стихии огня. Но так как после возведения этой заставы в ней часто возникали пожары, то, опасаясь, что пламя слишком разбушуется, ее назвали заставой Ухо. Вот все эти четыре сородича государыни обучались у магов и были весьма искусны в волшебстве, и поэтому каждый из них перед своей заставой построил еще и по заколдованному укрепленному лагерю, служившему могучим укреплением. Уже одна молва об этом привела в трепет всех врагов, и хотя в то время нашлись бы немало верных и честных домов, готовых послужить истинному государю, из-за страха перед этими заставами они не решали сейчас поднимать войска, и пока, подчиняясь дому Джоу, выжидали время, когда можно будет начать восстание. Ухоу, полагаясь на эти сильные заставы и на доблесть своих родичей, считала свое положение прочным, как гора Тайшань, и была очень довольна. Однажды, как раз в конце зимы, она вместе с царевной Тайпин попивала вино в теплом тереме и, распахнув окно и любуясь снегом, напевала и читала стихи со своей придворной Шань-Гуань-Вар. Снег шел все гуще и гуще, и она радостно воскликнула. В древности говорили, снег предвещает урожайный год. Ах, какое счастливое предзнаменование, да еще когда мы только что взошли на престол. Стало быть, в будущем году все хлеба дадут богатый урожай, и страна будет наслаждаться полным покоем. Царевна и Шангуань-Вар со всеми придворными дамами поздравили ее с таким предзнаменованием и пожелали ей долгих лет царствования. О том, что было дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава четвертая. В тереме теплом, вином запивая, девы придворные рифмы плетут, а государыня хмелем объята, в парках цветам всем велит расцвести. Ухо улюбовалась снегом, и на сердце у нее было радостно. В приподнятом настроении, под влиянием выпитого, она, Шангуань-Вар, играла в стихи на вино. Каждый раз, когда Шангуань-Вар сочиняла одну строфу на заданную тему, «Снегопад предвещает урожайный год», Ухоу, проиграв ей, выпивала чарочку вина. Сначала она выпивала чарочку за каждую строфу, потом за две. И так она постепенно увеличивала количество строк до 10 за одну чарку. И все же, когда Шангуань-Вар только было разошлась, и ее поэтическое вдохновение еще не было исчерпано и на 1/10, Ухо уже была пьяна на все 10/10. Опьянев настолько, что ей стало очень весело, она вдруг почувствовала приятное благоухание. Выглянув в окно, Ухо увидела, что во дворике перед окном расцвела зимняя слива. «Ах, какая прелесть!» — восторженно воскликнула она. «Уж не знали ли зимние сливы, что я сейчас пью вино?» И, желая еще больше порадовать меня, вдруг зацвели в такую холодную пору. За внимание ко мне их следовало бы поощрить наградой. Она тут же велела разукрасить эти деревья красными лентами и в награду повесить на них золотые жетоны. Дворцовые прислужницы бросились исполнять ее приказания, и скоро все эти деревья были разукрашены. Ухоу совсем осоловела от хмеля. «Раз уж эти сливы угождают мне, — сказала она, — надо думать, что все цветы в парках знаешь, что я питаю к ним пристрастие, и подавно расцвели. Пусть немедленно приготовит мою колесницу. Я вместе с царевной поеду любоваться цветами в парках Цунь-Фан-Пу и Шан-Линь-Юань, — приказала она придворным прислужницам. Те повиновались и немедленно передали приказ подать колесницу. «Зимние сливы, — сказала царевна, — собственно говоря, относятся к зимним цветам. Сейчас она пышно расцвела, потому что пропиталась снежной влагой. Другие цветы распускаются в свое время. Как же они смогут распуститься сейчас, когда погода еще холодна, хотя до весны еще и недалеко?» «Все цветы такие же растения, — возразила Ухоу. — А раз зимние сливы не побоялись холода и радуют меня, то и другие цветы, разумеется, тоже постараются доставить мне удовольствие. В древности говорили, мудрому государю все живое помогает. А много ли можно назвать с древнейших времен женщин, которые, как я, достигли бы трона? Право, я достоин того, чтобы меня включили в список несравненных. Разве теперь может меня удовлетворить, что лишь все живые твари мне помогают? Невероятно, чтоб такая мелочь, как цветы, не удовлетворили моего желания. Если б я даже захотела наперекор природе приказать всем цветам одновременно расцвести, разве посмели бы не проявить строптивость? Едемте вместе со мной. Я думаю, что в угоду мне в моих парках все цветы уже давно зацвели». Царевна еще несколько раз пыталась уговорить и удержать государыню, но Ухоу даже не стала ее слушать. Она немедленно села в колесницу и велела царевне Шангуань-Вар ехать вместе с ней любоваться цветами. Когда они прибыли в парк Цюнь-Фан-Пу и, сойдя с колесницы, огляделись по сторонам, они увидели, что кроме распустившихся зимних слив, нарциссов, георгин и жасмина, у остальных цветов и деревьев были лишь сухие и голые ветки, и любоваться было решительно нечем. Не было не только цветов, но даже зеленых листочков. Ухоу посмотрела вокруг и невольно покраснела до ушей. Право, читатель, тяжело опозориться на глазах у всех. Со стыда у нее почти весь хмель прошел. Она уже собралась была ехать в парк Шанлинь-Юань, когда к ней вдруг подбежал младший придворный евнух и доложил: «Я только что был в парке Шанлинь-Юань, так там же, как и здесь, точно так же. По-моему, феи цветов, вероятно, не знают о том, что вы, государыня, собираетесь здесь любоваться цветами, и потому еще не прибыли служить вам. Я уже успел объявить всем цветам о вашем желании. Если вы, государыня, еще и лично издадите указ, то завтра, разумеется, все цветы распустятся». Когда Ухоу услышала это, у нее вдруг дрогнуло сердце, будто она столкнулась с чем-то, происшедшим с ней раньше.